Я приветствую аудиторию RTVI. Это программа «На троих». В студии ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Зятко. И мы рады приветствовать нашего гостя. Это бизнесмен Александр Лебедев. Александр Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы меня наконец называете бизнесменом. Мне это приятно. Да, я помню, что у вас очень много было титулов в свое время. И один из них был оппозиционер. Я помню, банкир. Мне очень банкир не нравится. Сейчас поговорим про банкира. Я помню, что я про вас делал большой фильм в 2010 году, уже 7,5 лет назад. И вы тогда проходили как раз по категории достаточно жестких критиков власти. Практически диссидентов от бизнеса. А сейчас, когда мы договаривались об этом интервью, продюсеры наши общались с вашими помощниками, и прозвучала такая фраза: «Но вы имеете в виду, мы теперь пропутинские». Это как понимать? Ну, мы не говорили про путинские, но недавно мы объяснили Шпигелю, что мы, в общем, из категории диссидентов слиняли. И причина в том, что мы стали более трезво смотреть на вещи. Нам показалось, что наша политическая система, при всем при том, что мы тут все понимаем, что нет судебной системы, нет законодательной. Но западная, если ты хорошо ее знаешь, она не сильно от этого отличается. И поэтому мы занялись семьей, спортом, картошкой, там, чем угодно, но ушли с поляны. Но от того, что мы говорили с критикой того, что у нас происходит, мы не отказываемся. С поляны оппозиционной? Какой поляны вы ушли? Ну, я никогда на оппозиционной поляне так фундаментально не играл. Я просто на своей шкуре испытывал, что такое, допустим, участвовать в выборах мэра, участвовать в выборах мэра Сочи, мэра Москвы, финансировать оппозиционную газету, быть членом парламента. Мне просто вот было интересно самому это почувствовать. Но я никогда не ставил себе никаких больших политических задач. Поэтому мне кажется, что меня переоценивали с этой точки зрения и воспитывали, ну, соответствующим образом. Но ничего страшного, воспитали. Я, собственно, остался здесь и занимаюсь просто какими-то своими делами, не вмешиваясь вообще в политический процесс. Хотя точка зрения у меня осталась неизменной. Я, кстати, рискну предположить, что многие, если бы здесь не только мы с Алексеем в студии были, ответили бы вам на это, что истинная причина заключается в ваших бизнес-интересах. Вам хочется вести бизнес в России, поэтому вы, собственно, сидите и не высказываете свою точку зрения, которая раньше звучала. Ну, я все-таки веду бизнес. Другое дело, чтобы мои английские газеты, которых читают сейчас 200 миллионов человек в месяц, Unique Users, я все-таки веду бизнес и за рубежом, причем большой, намного больше, чем тот, который у меня остался здесь. Поэтому, если с точки зрения бизнеса, я мог бы, конечно, туда уехать. Но просто в силу ряда обстоятельств мне тут нравится. Я как бы здесь родился, здесь живу и никуда не уезжал. Никогда. А какой, кстати, здесь сейчас основной бизнес у вас? Ну, у меня остался банк. Просто в нем был миллиард долларов клиентских денег, я их все выплатил во время наезда на банк, который был искусственно сделан крышей банкиров, мошенников, которые убежали за границу. Это произошло несколько лет назад, поэтому банк самый надежный в стране. У него все показатели лучше, чем у лучших банков России государственных. Но он не привлекает клиентских денег, то есть он никому не должен. У него есть только собственные деньги. И не дает кредитов. То есть он банковские риски не принимает. Он остался чисто символически. Он зарабатывает небольшие деньги. Ну, и я его держу из репутационных соображений, поскольку продолжаю тему борьбы с банкирами и мошенниками. А как вам банк? У меня остался картофель. Я самый большой картофель-производитель в стране. И самый большой, наверное, переработчик по картофельным хлопьям. Это такое сырье для производства пюре. Ну, у меня остались кое-какие еще вещи. Например, я самый большой владелец отелей в Крыму. Вот про это можно поподробнее? Насколько мы понимаем, вы ими завладели еще, когда Крым был украинский. Я не завладел, я все построил с нуля. Еще я когда начал, был Крым украинский, в 2005 да? году, у меня были тогда в гостях президенты Путин и Кучма. И с тех пор строил и продолжаю строить. И, в общем, не особо это скрываю. А как на ваш бизнес повлиялось и присоединение Крыма, которое на Западе называют аннексией? Ну, у меня как бы гангстеры Януковича все время пытались что-то отобрать. Поэтому мне стало лучше. Я там, если сугубо в таком... Если я не ошибаюсь, вы не так давно жаловались на серьезное повышение аренды и на то, что... Я сужусь, я выиграл две первые инстанции судов. Ну, вроде бы получается, как ни странно. Я думал, что я... как субъект предпринимательства проиграю государству, но я обе первые инстанции выиграл. А можно я уточню, чтобы закрыть тему? Удивительно, но факт. С вашим банком, как он называется, этот банк? Национальный резервный банк. НРБ, да. Чтобы закрыть с ним тему, вы говорите, что вы его держите из репутационных соображений, он вам помогает в борьбе с банкирами-мошенниками. Ну, не сильно помогает, это, что, но просто он символизирует, что бывают честные банкиры, которые в течение там, 10-15 лет собирают средства вкладчиков на миллиард долларов. Потом у этого банка возникает проблема, не связанная с кризисом экономическим, связанная с наездом крыши коррумпированных банкиров. Эта крыша состояла из правоохранительных органов и ЦБ. И мне пришлось в течение года рассчитаться со всеми клиентами. Я все активы, которые у меня были, в том числе за пределами банка, в том числе полученные мною дивиденды, в том числе всю недвижимость. Не-не-не, это понятно. Я все продал, вернул в банк и рассчитал с клиентами. Вы говорите, репутационно. Ну, я как бы символизирую таким образом, что бывают честные банкиры, которые... А, то есть вы просто хороший деньги, парень. Могут их вернуть, не украв. Я понял. Ну да, но это не главное в том, что я делаю. Я написал книгу недавно на эту тему. Охота на банкира, да? Я ее писал левой задней ногой, и, в общем-то, она была ориентирована на очень узкую аудиторию. Буквально 1-2 человека. Но я прочитал 25 тысяч человек. Это много. Я не ожидал. Типа я попал в тему. Основной бизнес ваш, тем не менее, находится не здесь, а находится в Англии. Вы живете больше там или больше не, здесь? Не, я живу здесь. Я никогда не уезжал. Я в 88-92 году прожил почти 5 лет в Англии, ну, будучи сотрудником разведки. И с тех пор я уехал и сюда, и живу здесь. Давайте поговорим. Это такой миф, который был придуман в качестве... Ну, охоты на меня. Мы, прежде чем перейти к вашим английским активам и к газетам, которые, конечно, очень интересная тема, про самый известный ваш медиа-актив здесь. Вы по-прежнему акционер «Новой газеты»? Да, я миноритарный акционер. У меня было 39%, но 25% я вернул обратно в газету, хотя у газет всегда был 51%. Журналисты всегда владели, многие этого не понимают, контрольным пакетом газеты. Поэтому я, как миноритарный акционер, просто небольшие деньги каждый год давал, чтобы газета могла существовать. Но несколько лет я этого не делаю. Но у меня осталось 39 минус 25. И я замглавного редактора газеты. «Новая газета» по-прежнему одно из самых жестких изданий в смысле расследований, в смысле критики власти. И вы при этом говорите, что вы ушли с поляны. Как так? Ну, я ушел с поляны. А я и не был никогда на поляне. Мне всегда казалось, что я как-то... Просто представляю себе такую необычную комбинацию. То есть у меня есть какие-то деньги, но я пытаюсь как гражданин на собственной шкуре испытывать, что такое участие в выборах. Причем выставляя себя в кандидаты в мэры больших городов Москвы и Сочи. Финансировать газету, которую я бы считал бы газетой правды, а не оппозиции. «Новая газета» по-прежнему правды, для меня... Правды, не правда. Знаешь, как я депутат Госдумы, я двигал какие-то законопроекты, чего-то мне удалось добиться. Но я все время видел это не так, как это видели во власти. Видимо, они видели во мне какого-то... Ну, это чушь собачья, ей-богу. Я серьезно к этому никогда не относился. И тем более сейчас не отношусь. Поэтому просто как гражданин я остаюсь миноритарным акционером «Новой газеты». И замглавного редактора я, наверное, на днях опубликую статью очередную по поводу русских в Лондоне. Давайте мне уже показалось, про Лондон. Что касается русских в Лондоне, именно там у вас основной бизнес, как вы сказали? Да нет. Нет? Ну, у меня там есть бизнес, который принадлежит моему сыну. В основном я в этом не участвую. Это газеты, правильно? Это Independent, это Evening Standard. Да, и Evening Standard – это миллион экземпляров каждый день после обеда. Это бесплатная газета, которая издается в метро. И «Evening Standard» – это газета онлайновая, которая стала более читаемой в Америке. Она обогнала Англию. И примерно эти две газеты читают 200 миллионов человек, unique users, каждый месяц. А зачем вам телеканал городской лондонский? Ну, может быть, посмотрим. Мы и не точно сделали эту инвестицию. Но нам казалось, что есть синергия между газетами и каналом. И газеты наши делают 7 часов вещания новостей каждый день. Это городской канал. Он очень в такие жесткие рамки правительством заперт. Но слава богу, что мы начали с того, что получили убыток 15 миллионов фунтов. Но сейчас мы сделали его, рентабельным. Посмотрим. Может быть, это будет взаимодополнение. Но у меня есть давно идея сделать фильм типа «Наркос» о банкирах-мошенниках. Не обязательно российских. Меня Берни Мэдоф тоже интересует, который сидит в тюрьме в Северной Каролине. Получил 140 лет. Просидел он из них, по-моему, лет 10. Осталось меньше много, да. Поэтому есть сюжеты, которые прямо вот просятся на экран. Поэтому, может быть, канал был куплен специально для того, чтобы показать о том, кто сегодня в Лондоне с честными деньгами, а кто с нечестными. А вот с теми, кто в Лондоне, если говорить про тех, кто из России приехал или бежал, получил политическое убежище, вы общаетесь, когда там бываете с ними? Нет, конечно, они как бы... Вообще ни с кем меня прячут. Ну, во-первых, я бываю раз в 3 месяца, 2-3 дня, и бегаю по каким-то своим делам. Но потом, сами себе представьте, я пару раз бывал в Монако, и прямо реально вижу, как окна закрываются, люди исчезают. Монако совсем же маленькая точка. Почему? Потому что я 15 лет занимаюсь расследованием по поводу российских мошенников. 15 лет. Не, ну подождите, они мне устроили такую реальную историю с моим банком. Те, кто проходит по категории политических эмигрантов, скажем, вот с Чичваркиным, вы часто общаетесь? Или вообще? Ну, Женя как раз приличный парень. Жене поступили, на мой взгляд, не очень корректно, но это исключение из правил. Женя, наверное, если бы как-то продержался года полтора, продал бы свой бизнес за те же, да тот же миллиард долларов, за который его продал Мамут, который забрал его у Жени за 150 миллионов. Поэтому Женя, при всем при том, что я понимаю, почему он недоволен российским отношением правоохранительных органов, в частности, к нему, он абсолютно исключение из правил. Он единственный, кто на встрече с Титовым, ну, в принципе, имел основание на то, что он говорит. Все остальные просто отпетые мошенники, которые сегодня рядятся в одежды жертв режима. Я недавно... Кого имеете в виду, например? Ну, Бородина, например. Бывшего руководителя Банка Москвы и Государственного банка, у которого у Бородина было там 20 с чем-то процентов, тоже непонятно, каким образом он купил акции за 1,5 миллиарда долларов. И Бородин недавно пикетировал российское посольство, он получил политическую убежище, но я недавно заглянул в Google и посмотрел количество орденов и медалей, которыми режим, с которым он якобы боролся, наградил Бородина. Послушайте, это прям серьезное впечатление производит. Это была правая рука Лужкова, который был главным человеком, один из главных в «Единой России». Таким образом, этот человек получил политическое убежище. Но когда он уехал за границу, ВТБ, который купил Банк Москвы, обнаружил там дырку в 3,5-4 миллиарда долларов. Как вы думаете, это связано с руководителем банка? Конечно, связано. Он купил самое большое поместье, самое дорогое, за пределами Лондона, за 140 миллионов фунтов. И ходит с плакатом около посольства, пикетирует, дало режим Путина. Ну, замечательно. Это во время выборов было, да? Ну, это перед выборами прям занимается. Вы, во всей видимости, продолжаете эти расследования. Чувствуется, что у вас горит. Продолжаю. Скажите, а с Михаилом Ходорковским как-нибудь пересекаетесь в Лондоне? Не видел его года 3, наверное. А какой у вас вообще? Он из тех, кто находится в Лондоне, он, пожалуй, самую активную деятельность ведет с тем, что касается России, да, политическую деятельность. Как вам это вообще? Ну вот смотрите, у меня есть такая точка зрения, что вся политическая деятельность оппозиционная в России и за пределами ее, она практически обнулена. В силу того, что руководитель наш и внутри страны. Ну, внутри понятно, я про... Ну, почему понятно? Вы же можете сказать, что Навальный или Собчак, или там, я не знаю, ну, Явлинский. Собчак получил около процента, Навальный на выборы не попал. Мы как раз тихо, ну, тем не менее, она сделала свою работу качественно. Просто так получилось, что наш президент, ну, всех обыграл на всех полях, это правда. И я, объясняю Шпигелю, почему я перестал выступать с критикой устройства нашего политического, сказал, что, слушайте, если людям это нравится, я почему должен считать себя вправе им возражать? И поэтому для меня Навальный, Ходорковский, Явлинский, ну, даже вот, извините, сравню это с Зюгановым и Жириновским, это просто пока обнуленный, пока. Но это факт. Сегодня нет никакой оппозиции ни в какой форме, нигде. Ни внутри страны, ни снаружи. И нет даже оппозиционных СМИ или СМИ, которые ну, реально оппонируют государству. Даже «Новая газета», при моем огромном уважении, ну, влияние ее просто... Вот такой период, такой вот интересный период, который надо пережить или посмотреть на него, или как-то просто с ним смириться, как угодно относиться к этому. Но нужно заниматься чем-то другим, не этим. У нас впереди большой блок вопросов про историю со Скрипалем. Перед этим мы сходим на рекламу. Но сейчас у меня важный вопрос, конечно, чтобы закрыть вот этот ваш блок про ваши взгляды изменившиеся. А вы на выборы ходили? Мы, они не изменились. Ходил. За Путина проголосовали? Нет. А за кого? За Собчак, судя по всему, потому что вы ее сейчас похвалили. За Путина или за Собчак, вот так скажем. Ну, так а поскольку за Путина такой, вы сказали нет. Ну, я побаиваюсь, знаете, признавать, что я за Собчак. Ну, что же в этом страшно? А почему вы проголосовали за Собчак? Можете коротко объяснить? Может, я за Путина проголосовал. Ну, хорошо, давайте сначала поговорим о том, почему вы проголосовали за Собчак, а потом поговорим о том, почему. Ну, потому что я, может быть, разницы большой между ним не вижу. Давай на рекламу. Давайте мы сделаем сейчас паузу. Нормально? Хорошо. Александр Лебедев в программе «На троих» на RTVI. Прерываемся после рекламы и вернемся в студию. В прямом эфире RTVI программа «На троих», ее ведущий Тихон Зятко. И Алексей Пивоваров. Продолжаем разговор с нашим гостем, бизнесменом Александром Лебедевым. Обещали поговорить про дело Скрипаля. Как вообще вы на все это смотрите? Что произошло? Вы человек, я, можно, уклонюсь живущий? От комментариев? Я прям реально уклонялся от попыток BBC и Sky в связи с моим понятным, ну, как бы... С вашей историей агента КГБ. Да, ну и английскими газетами. Не агента, а офицера разведки. Офицеры. Это разные разведки. Вещи. А какая разница? Ну, разница принципиальная. Агентуры всегда в СССР считали завербованные сотрудники, которые работали на КГБ. А офицер КГБ – это все-таки разведка, вообще отдельная история. Ну, я просто никогда никого не смогу в этом убедить, что советская разведка ничем не отличалась от английской, американской и так далее. Но только работала еще по более жестким правилам, чем американская английская. Ну, неважно. Плюс мои английские газеты. Мне не очень хочется комментировать. Мне кажется, мы в ближайшее время узнаем намного больше, чем мы знаем. Это прям каждый день происходит. Uh-huh. Ну, то не может быть. Это слишком выдающаяся история, чтобы по ней точки над «и» не были расставлены очень быстро. В течение 2-3 месяцев мы будем знать. Я сейчас готов поддержать любую точку зрения, но мне не хочется. Но если я прошу прощения, просто, чтобы не поддерживать какую точку зрения, какую-либо точку зрения, какие любой. Основные вопросы сейчас у вас есть? Кому? Ну, вообще, в конце вся эта история. Что не ясно вам в этой истории? Ну, не ясно, кто это сделал. И все. Других вопросов нет. Давайте. Сегодня видели, да, запись телефонного разговора? Да, да, да. Виктория Скрипаль. Юлия Скрипаль звонит сестре, да. Виктории, да. Скрипаль. Вопрос, кто записал этот разговор? Я могу, как бы, столько же аргументов в защиту Российской Федерации, сколько и наоборот. Все эти аргументы нам всем известны. То есть мы находимся посередине. Давайте подождем. Давайте просто тогда задам вам вопрос, как бывшему офицеру советской разведки. Скажите, вот этический кодекс советских разведчиков подразумевает устранение предателя в какой-то ситуации? Ну, в 56-м году Хрущев запретил. Было такое управление В в разведке, которое после дела Сташинского, который признался в Германии по поводу того, что он отравил Бендеру, был большой процесс публичный, и, насколько мне известно, это было запрещено буквально там. Но я затрудняюсь сказать сейчас. Ну, мне хочется верить, что это по-прежнему запрещено, и этим никто не занимается. Но, знаете, во что угодно можно поверить в последнее время. А насколько разведка жесткая структура в том смысле, что может ли абсолютно. Какой-то высокопоставленный офицер абсолютно, внутри абсолютно, нее абсолютно принять жесткая. Такое решение без... Ну, есть версия о ветеранах. Да-да-да, совершенно верно. Разведка такая же жесткая структура, как и вся наша вертикаль. Жестче не бывает, вот поверьте мне. При всем при том, что бывают всякие Кемерово, она вроде бы где-то там. Но вот в таких вещах она точно, на мой взгляд, жесткая. То есть, если это, к этому причастна Россия, то логично сделать вывод, что это никакие не ветераны, а команда пришла с самого верха. Еще раз говорю, что есть аргументы в пользу такой точки зрения, есть в пользу того, что это сделали какие-то враги России. Просто мне не хочется встать ни на какую точку зрения. Я просто... Сделали враги России, чтобы хочу что? Остаться наблюдателем, как и по многим другим вопросам наших политических процессов. А англичане, таковы, наверное. Англичане могли такое сделать, как вам кажется? Нет, ну что, ну это исключено абсолютно. Почему? Ну, потому что система английская такова, что контроль законодательной власти за исполнительной, судебной и так далее. Пресса в Англии очень сильная. Там, может быть, экспертное сообщество слабое. Вот, скажем, я бы сейчас хотел затеять дискуссию по поводу, какие русские хорошие, какие плохие в Англии. Ну, с кем ее затевать, кроме СМИ? А СМИ, кстати говоря, помните, был такой случай в середине 19 века, Крымская война. Крымскую войну сделала газета «Таймс». Прям есть огромное количество такой толщины книг о том, как они давили на королеву Викторию и принца Альберта и на правительство Великобритании. И представляете, да, французы, которые терпеть не могут англичан, с турками, с сардинцами, куда-то где-то в каком-то Крыму, непонятно даже где, не знаю, да, это какая там... Это же просто удивительно. И, в общем-то, по-своему... Я должен сказать, что английские газеты и в этот раз отличились. Не случайно, посмотрим. Кстати, Владимира Путина многие сравнивают с Николаем Первым. Это не очень точное сравнение, на мой взгляд. Все куда сложнее. Если говорить не про английские газеты, а про английских политиков, мы все эти последние, сколько уже, 3 недели или больше, слышим очень грозные и зачастую не подкрепленные какими-то, во всяком случае, разъясненными нам доказательствами заявления со стороны Терезы Мэй, со стороны Бориса Джонсона, министра иностранных дел Великобритании. Как вы объясните, почему он выступает с такими резкими заявлениями сейчас? Ну, я, пожалуй, знаете, с Путиным соглашусь по поводу того, что как-то очень скоропалительно английское правительство признало Россию виновной. Согласен. И в то же время я думаю, что английское правительство обычно опирается на какие-то достаточно серьезные доказательства. Вот, ну, ей-богу, у меня нет никакой точки зрения. Я хочу подождать еще месяц. Мы просто увидим развитие событий. А Борис Джонсон, насколько мы понимаем, ваш приятель, вообще друг вашего сына? Приятель, ну ладно. Знакомый. Ну, я знаю, конечно. Но он Бориса. Даже вроде как дома у вас был, нет? Дома где? В Москве? Нет. Не в Лондоне. Ну, у моего сына вполне возможно. Что он за человек, вот так в личном общении? Очень любопытно. Он, на мой взгляд, человек крайне образованный, очень остроумный, очень глубокий, но... Вот его образ публичный как-то этому не соответствует. Мне хочется думать, что Борис все-таки отлично отвечает за свои слова. Посмотрим. Как раз очень серьезный тест. Вот эта история, действительно, это серьезный тест. И вот эта презентация из нескольких слайдов, совершенно 6. Смехотворная, которую все российские госканалы довольно справедливо разорвали на части. Смотрите, вопрос не в этом, Алексей Александрович. Я готов сейчас защитить точку зрения, что Россия никакого отношения к этому не имеет, что ее оболгали, и готов любую другую точку зрения. Нет, я сейчас не об этом хочу спросить. Такая ситуация необычная. Вот смотрите, англичане говорят, что главам государств и высокопоставленным чиновникам представлялись разведданные. А что мешает представить разведданные хотя бы в усеченном виде общественности? Ну, во-первых, этот тизер, он слит был общественности? Вы же его и цитируете. Это тизер, в смысле эти... Ну да, презентация. Презентация. Поэтому, может быть, какая-то она была на самом деле другая. Так выглядит это несерьезно. Согласен. Ну, просто я могу сам с собой полемизировать сколько хотите. Как доказать, что Россия никакого отношения к этому не имеет, так и доказать, что такое вполне возможно. А вы понимаете, как англичанам удалось так быстро убедить такое количество стран? Не понимаю. Еще раз говорю, согласен с Путиным. Он говорит, что это очень скоропалительно и на редкость быстро. Так не бывает. Согласен. А не говорит ли это о том, что существует некий заговор, о котором мы часто слышим, заговор против России? И если да, то в чем этот заговор заключается, на ваш взгляд? Я могу только согласиться с тем, что отношения просто чудовищно выглядят между Россией и западными странами. И что-то нужно делать с этим. Потому что даже в СССР, я прекрасно помню мои первые годы работы в разведке, ну, как-то все было стабильно и понятно. Вот не было такого количества непонятных вопросов, которые сегодня в наших отношениях возникают. И, может быть, мы находимся на пороге принятия таких решений по обе стороны этого конфликта. Посмотрим. Ну, давайте подождем месяц-два. Но это в первую очередь... Ничего такого страшного прям не произойдет за эти два месяца. В первую очередь мы, в смысле Россия, или они, в смысле Запад, несут ответственность за это отношение. И те, и другие. Так выглядит. Хотя, пожалуй, признаю, что мы в большей степени. А скажите, на личном уровне вы, как человек, часто бывающий в Лондоне, ощущаете изменение отношений к русским там? Конечно. Расскажите. Конечно. Ну, я на себе не ощущаю, но я просто вижу по всяким своим знакомым, товарищам и друзьям, что... Ну, помните ведомости 3 дня назад о том, что на 20% с лишним выросли покупки дорогой недвижимости в Москве и Московской области. Да-да-да. Вы думаете, кто это может покупать? Только те-то оттуда, кто возвращается. И я так понимаю, что многие прям реально озабочены, и я чувствую... по таким, типа, просьбам, а нельзя какую-то дискуссию затеять, что я вот хороший русский, а есть плохие. Ну, я не понимаю, как ее затевать, откровенно говоря. Но это дискуссию. Ожидание и опасения, в смысле, там? Или, конечно, или, конечно. Или это уже конечно. Какие-то реальные ну, вот, последствия? Английское правительство заявляет, что будет что-то делать с русскими их деньгами и активами. При этом понятно, что они, наверное, метят в русских, которые, как они считают, связаны с Путиным, а не в сторону мошенников, которые ходят с плакатами у посольства, утверждая, что они жертвы режима. И в этом большой парадокс. Потому что в Англии никто не разбирается в природе происхождения денег, с которыми русские туда приехали. И это вообще уникально. Там примерно 300-400 русских, которые украли у российского народа 150 миллиардов долларов. Это одна сторона. С другой стороны, там есть всякие люди, которым просто там комфортнее. Они ничего там особо не делают, потому что русские никаких инвестиций, кроме футбола и газет, в Англии не сделали. Только недвижимость, ну, их там 2-3 ресторана. Но это смешно, на самом деле. То есть они просто туда приезжают для комфорта, для какого-то там просто пребывания. Но, с другой стороны, все-таки английская экономика... Ну, в значительной мере связано с этими деньгами. Это тоже небольшой секрет. Там есть большая прослойка. Это сотни тысяч в Лондоне живущих адвокатов, аудиторов, финансистов, которые обслуживают эти деньги. Они на этом зарабатывают. Поэтому я, честно говоря, не очень верю, что английское правительство что-то собралось сделать. Даже в связи с тем законом о конфискации грязных денег, который был принят. Ну, пока там даже и близко никого не таргетируют. Ни в отношении никого нету намерений. А как вы относитесь к попыткам Бориса Титова организованное возвращение? Ну, я на самом деле высказался у себя в Фейсбуке. Мне кажется, это очень странное намерение. Я далек от мысли, что там Борис Титов кто-то подкупил. Ну нет, конечно. Но подавляющее большинство людей, которые, кроме Жени Чичваркина, которые хотят, чтобы против них прекратили уголовные дела, совершили огромные финансовые преступления. Поэтому я не очень понимаю, как это, из какой стати. И понятно, что российские правоохранительные органы толком ничего не делают, что они не могут ничего за границей делать. Моя точка зрения в книге, которую я отстаиваю, что нужно делать, как американцы. Американцы взыскали с неамериканских банков, с 12 банков, с 11, за последние 10 лет 330 миллиардов долларов. Последний год, помните, 17-й, из Deutsche Bank, 7 миллиардов. За 3 основных состава преступления. Первое – нарушение американских санкций. Непонятно, почему французские и швейцарские банки должны соблюдать американские санкции. Тем не менее, когда американцы наезжают на эти банки, те тут же рассчитываются во внесудебном порядке. Следующее – налоговые уклонисты. Ну, это понятный состав. Америка имеет право гоняться за своими налоговыми уклонистами. И третий состав – Deutsche Bank как раз subprime debt. Этот самый – плохие ипотечные залоговые документы. Ну, тоже так не совсем понятно, тем не менее. У нас состав вообще просто очевидный. У нас просто у российского народа украли 150 миллиардов долларов 300 банкиров и уехали за границу. Почему мы не можем наехать на те страны, банки юрисдикции, которые удерживают эти деньги. Даже не нужны эти банкиры. Не надо за ними ездить в чудной решетчатой карете. Но пока я не могу добиться ответа от Кремля. Не находите понимания. Почему? Причем Кремль не связан с этими банкирами. Там есть всякие другие вопросы. Но вы как-то в Лондоне не можете поэтому добиться внимания к вашим словам со стороны властей. Ну, вот, может быть, сделаем кино, наконец, с Netflix. Хорошо, давайте еще о российских предпринимателях и их отношениях с правоохранительной системой. Все нам обсуждают... Магомедов? Да, обсуждают на этой неделе миллиардера Магомедова и его брата, основателей и владельцев группы «Сумма». И, по сути, сейчас следствие заявляет, что вся эта «Сумма Групп» существовала как прикрытие ОПГ. Что вы думаете об этих претензиях, о которых мы узнали в конце прошлой недели? Ну, первое, я вижу, что они куда серьезнее, чем к Евтушенкову или Каменщику, которые просто обошлись домашними арестами. Второе, я вижу, что там правоохранительные органы сливают информацию об огромном объеме работы. Аудио-видеоконтроль, запросы за границей. Это серьезная постановка вопроса, прям серьезная. Видимо, ну так... Обыски по 100 адресам, по-моему. Да. Ну, я ничего не знаю о группе «Сумма». Какие-то блокирующие пакеты, какие-то строительные подряды, очень быстрый рост. Сложно. Я читал «Новую газету» по этому поводу Сухотина, где говорится о том, что владельцы какую-то разыгрывали там карту в Дагестане. Опять, вот я, пожалуй, как Паниковский, который, помните, пил наравне со всеми по поводу освобождения Козлевича, но о Боге не высказывался, не хотел вмешиваться в это спорное дело. Поэтому давайте подождем. Я думаю, что мы в ближайшие там, 2-3 месяца узнаем намного больше. То есть вы готовы допустить, что это начало новой системной кампании антикоррупционной в России? Нет, ну, слушайте, в условиях, когда у нас есть только одна вертикаль власти и нет, допустим, контроля законодательной власти над исполнительной или там примата судебной. Это же, ну, решается только одним человеком подобные вещи. То есть это передел собственности просто? Нет. Там собственности никакой нет. Потому что в новороссийском пароходстве там 25%. ФЕСК тоже не контрольный пакет. Поэтому это какие-то, на мой взгляд, решения вопросов внутри правящих элит. Ну, это не передел собственности. И это не начало какой-то кампании по наведению порядка. Потом, ну как это наведение порядка будет выглядеть? Как вы себе это представляете? Что вот как американцы весь список Forbes подвесили под будущие санкции, так и мы тоже. Мы что, все национализируем? Просто нет, интересно. Ну почему? Ну вот есть, значит, дескать... Я как обыватель готов приветствовать. Есть какие-то жулики, которые строят, например, стадион в Калининграде к чемпионату мира, воруют деньги. Я все это читал. Угу. Но я же не знаю, так это или нет. Единственное, что я вам могу сказать, что я в книге это пытаюсь объяснить, что мне приятнее Уоррен Баффет, который ездит на такси на работу, у которого нет частного самолета, Boeing BB-Jet или 319, и нету двух яхт. Ну, не более чем. Вот, может быть. Или Билл Гейтс. Ну, с другой стороны, кто я такой, чтобы проповедовать, как нужно относиться к богатству? Американские ценности. А у вас есть частный самолет? Нет, нет. А вы, кстати, как летаете? У меня нет виллы во Франции. Как вы летаете? И в Англии. В Лондон вы как летаете? Бизнес-джетом? Аэрофлотом. Иногда чартером, если быстро надо. Ну, торгуюсь, как вообще. Ну, а арендованный самолет у вас? Иногда VIP-чартером, иногда Аэрофлотом. Но я летаю, ну, 3-4 раза в год. На несколько дней. Вот Дмитрий Песков буквально недавно сказал фразу, которая тоже уже вошла в аналы, что в России нет олигархов. Дмитрий Песков сказал. Вы согласны? Это, по-моему, Дворкович сказал в Давосе. Нет, Дворкович в Давосе комментировал, а Песков сегодня, собственно. Песков прокомментировал ситуацию с допросами некоторых российских олигархов американскими властями. Это, а, кстати, кто это, кстати, вы знаете или нет? Мы не знаем, были предположения. Вы не знаете? Ну, были предположения, основанные на том, какие бизнес, чьи бизнес-джеты туда прилетали, потому что утекло, что американцы досматривали один из бизнес-джетов. Значит, там был бизнес-джет Абрамовича, Виксельберга и Прохорова. А кого Мюллер допрашивал? Неизвестно, не говорят. Кому повезло? Все на уровне предположений. Так как вы считаете, есть в России олигархи? Есть, конечно. Если принцип относить человека к олигарху, к олигархату или нет, зиждется на том, влияет ли он на политику страны, ну, понятно, что у него должна быть большая машина. И, кроме того, если у него там одна-две больших яхты за 300-400 миллионов долларов и пару самолетов, то, конечно, есть. Конечно, есть. Никуда не делись. Но это же не те же люди, которые были в 90-х у всех на слуху. Ну, я думаю, что само понятие немного претерпело изменения. То, что имел в виду Березовский, стало потом мемом, а сегодня я в него вкладываю смысл влияния на государство и использования материальных благ в собственных гипертрофированных интересах. А кого быть? Еще раз, пару яхт, пару самолетов и 2-3 виллы на миллиард долларов. Вот, условно говоря, мой критерий – отнести человека к олигархату. А кого бы из сегодняшних наших предпринимателей вы бы отнесли к олигархату? Ну, из того списка, к которым отнесли их американцы, они же прям называют американцы это олигархом. Американцы отнесли в список Forbes. Да. Свыше миллиарда долларов. Надо посмотреть. Ну, практически всех, к сожалению. А вы далеки от этого списка? Ну, у меня нет яхты, у меня нет ничего на юге Франции. А миллиард есть? Нет. Я могу себе позволить иногда чартер оплатить, но я также летаю и нормально себя комфортно чувствую в Аэрофлоте. А сколько стоит чартер до Лондона? 1040-50 долларов? Если вы воспользуетесь JetSmarter, такая есть американская компания, будет стоить 15 тысяч. Но я думаю, что это закончится пирамидой, поскольку они заманивают клиентов и арендуют по среднерыночной ставке VIP-джеты. Они потратили уже 1 500 000 долларов на это дело. Посмотрим. Ну, можно поторговаться, можно взять empty leg. Ну, может быть, 1040-45-50, да, будет стоить. А вы, кстати, я делаю раз в году. Кстати, в связи с этой новостью про допрос российских олигархов в Нью-Йорке, не будете опасаться туда летать? А почему я-то должен опасаться? Ну, мало ли, слушайте, Мы же видим компетентность американских. В кремлевский доклад попали все российские списка, миллиарды. Да. Да. Ну, смотрите, если бы я так думал, я бы не двигался бы в обратную сторону от моей позиции критики нашего режима. Я много лет давал BBC и Sky и CNN огромное количество интервью. Я получил по башке по всем позициям. Я финансировал новую газету. И только в последнее время я двигаюсь наоборот. Я говорю, вы знаете, я решил соблюдать нейтралитет. Я вот разницы большой, вот при таком близком рассмотрении наших политических моделей не вижу. Разница только в том, что у нас мы все знаем о том, что у нас нет судебной системы, и нет разделения властей, и нет выборов. А там мы не знаем. Но если так серьезно, то их судебная система абсолютно недоступна. Вот я судился с внучкой General Electric в течение 5 лет в английском суде. Я потратил десятки миллионов долларов. И я проиграл апелляционный суд. У меня шансы были 0,5%. Потому что суд первой инстанции рассматривает дело по существу. У меня американцы в Люксембурге украли на 130 миллионов самолетов, и до сих пор каждый год 25 миллионов долларов чистой прибыли заработают на украденных самолетах. И они так воруют у всех авиационных компаний Пакистана, Индии, Африки. Но те не могут судиться. Я смог. Ну и что толку? Я ничего не добился. Я проиграл апелляционный суд. И о чем это говорит? О том, что миф о доступности западной судебной системы для любого гражданина для восстановления справедливости является мифом. В этом смысле, знаете, они недалеко от нас ушли. Вот. А самое интересное... От Басманного суда недалеко ушли? И там, ну, вот и там такое же телефонное право? Ну, не совсем так. Ну, не совсем так. Но, например, тот факт, что ежегодно в мире из всех стран, кроме Англии, Великобритании, отчасти Франции и Соединенных Штатов, воруется триллион долларов и прячется в Штатах и в Англии, вы представляете, что это такое? Просто колоссальное хищение активов, которые отмываются в офшорных юрисдикциях. Подумайте только на секунду. Об этом все знают, но никто про это ничего не делает и не говорит. Давайте не можем вас не спросить про еще одну громкую историю, связанную с российскими олигархами. Дело Насти Рыбки. Как вам кажется, неужели такой опытный человек, как Олег Дерипаска, мог так глупо подставиться? Или это более тонкая игра? Ну что, он обычный, как бы, ничто человеческое ему не чуждо. Ну почему нет? Какая тонкая игра? Чья? Потанина против него? Ну, есть такая версия, конечно, да. Да ну, я не думаю. Да нет, ну просто обычная ситуация. Ничего такого я не вижу. Как же обычная ситуация? У человека важные переговоры на яхте. Девушка из эскорта... С высоко поставленным российским девушка чиновником. Да, девушка не мало того, что это снимает. Ты же не снимает, будешь вот каждой девушке запрещать там что-то снимать. То есть просто не подумали про это? Да. А как вам нынешняя ситуация в Таиланде, где ее обвинили вчера в изнасиловании? А я не слышал. Вчера ее и Алекса Лесли, вот этого тренера, тоже белоруса, обвинили их в изнасиловании непонятно кого, но им светят уже теперь серьезные проблемы. Ну да, ощущение, что на свободу скоро они не выйдут. И ощущение, ну, что... Мне это напоминает ситуацию с Полонским, которого, помните, выкрали из Камбоджи. Да. Ну, в этих странах довольно легко за небольшие деньги решать подобные вопросы. И я далек от мысли, что это надо приписывать Дерибаске, но если так, я бы... На его месте не делал этого. Это неправильно. Почему? Ну, не украшает это его. А, чисто этически? Ну, да, чисто просто не по делу. Лучше не обращать на это внимания. Это чепуха. Зачем суд в Краснодаре? Какая-то ерундистика, ей-богу. С какой стати вдруг? Где Дерибаска, где эта вся история? Ну, подумаешь, там что-то такое про тебя. Он же холостой парень. Что же здесь такого? Ну, там же проблема не в том, что он холостой парень, а Приходько? В том, что... Ну, именно. Приходько – это одна из проблем, ну, а другая – это проблема, что, возможно, через Приходько, как пытаются эту историю сейчас раскрутить... Ну, как это можно исправить уже теперь? Ну, если вот отомстить этой Насте Рыбке, зарядив кого-то в Таиланде. Ну, это просто выглядит глупо. Ее же и зарядив. В смысле, ее посадив. Абсурд. Остается несколько минут у нас. Мне хотелось бы еще спросить, как вы оцениваете в... политики нашей, в экономике роль Сечина? Высоко. Ощущение, что он такой серый кардинал. Действительно так? Почему серый? Ну, потому что... Ну, какой же? Может, он белый. Не всюду он говорит о том, что он это сделал. Например, когда мы обсуждаем дело Улюкаева. Ну, в деле Улюкаева его роль понятна. Она, что очевиднее, не бывает. Ну... Ну и в деле Магомедова. Я оцениваю вертикаль власти в стране очень высоко. Он, безусловно, один из столпов этой вертикали. Ну, я ничего такого ни отрицательного, ни положительного не говорю. Но у нас есть вертикальная система устройства всех процессов в стране. И он, безусловно, один из близких президента. Ну, например, если в вашем... Я, кстати, затрудняюсь вот оценить его деятельность на посту руководителя Роснефти. У меня есть примерно как по делу Скрипаля. У меня есть доказательства, что против. Это эффективно. Он эффективно управляет. И в то же время есть и... Ну, я не хочу пока ни на какой точке зрения стоять. Вы смотрите, уже третья или четвертая тема, когда вы говорите, давайте подождем 2-3 месяца. А что произойдет за 2-3 месяца? Ну, что-то произойдет, вот поверьте мне. Что-то произойдет. Что-то произойдет в течение 2-3 лет, конечно. Ну, конечно. А что? Ну, мы не можем так развиваться. Вот события в Кемерово или события в Волоколамске говорят о том, что вот эта вертикализация, она очень вредна. То есть у нас впереди нету следующих 6 лет? И полное отсутствие оппозиции. То, что вообще никто не может ничего сказать по поводу какого-нибудь чиновника высокопоставленного. Это неправильная модель. У нас впереди нету следующих 6 лет стабильности? Есть. Вот стабильность будет вот со всякими такими вот... серьезными происшествиями. Ну, это уже не стабильность. Ну, совсем. Ну вот, мне хочется надеяться, что будут какие-то изменения. Прям сверху инициированные, снизу-то откуда мы можем их инициировать? Изменения, потому что эта модель, она нездоровая, она неправильная, она негодная. А какого характера изменений? Ну, не знаю, может, Кудрина куда-нибудь назначит. И это чему-то поможет? Или кому? Может быть, Собчак разрешат сформировать партию. А вдруг? Возможно. Или сделают ее руководителем, допустим... Россотрудничество. Санкт-Петербурга. Ну, варианты действий всегда есть. Если уж так разговаривать, что я думаю, ну, у президента всегда есть свобода маневра. Что в отношении к Западам, что в отношении внутренней политики и реконструкции нашей политической системы. Но сегодня эта система нездорова. Это факт. Это факт. Вот даже два элемента в такой короткий срок после выборов, очень успешных для президента, как Волоколамск и Кемерово, говорит о том, что что-то надо менять. А те силы умеренные, которые призывают к этим изменениям, вы готовы поддерживать деньгами? Вот, например... У меня денег-то особых нет. У меня же был банк, который там был основой моей компании. В нем был $1 миллиард. Это серьезная история. Я их все выплатил. Поэтому я готов только там как-то сам участвовать. Но тоже не предлагайте мне КПСС. Помните, как старый еврей в Одессе? Вступлю в партию, КПСС не предлагать. Поэтому... Ну, например, новая партия Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. Вас это никак не привлекает? Ну, любопытно, на самом деле. Другое дело, что надо спросить, что в Кремле по этому поводу думают. Я, во всяком случае, столько совершил ошибок, в том смысле, что я не спрашивал, что я точно не собираюсь, я буду все спрашивать. Вот чего мне можно, чего нельзя. До тех пор, пока я здесь. А как это технически работает? Прям технически звонишь и говоришь, можно, нельзя. А Навальный спрашивает, как вам кажется? Думаю, что нет. Не спрашивает. Не, он смелый парень. Он так самостоятельный. И все эти мифы о том, что он там работает на Кремлевские башни и на ФСБ, это, на мой взгляд, чепуха полная. Ну, это, я прошу прощения. Другое дело, что его влияние на сегодняшнюю российскую политическую поляну практически стремится к нулю. Как и всех остальных, то что-то там... пытался бы, так и уже и никто этого не делает. Но это его ошибка? Только или, вы вдвоем. Да. Или наоборот, что он не звонит и не согласовывает? Да нет, почему? Это его принципиальная позиция, наверное. Но у меня есть ощущение, что даже если вы правы и начнутся какие-то попытки что-либо изменить сверху, с самого верха, а конкретно от Владимира Путина исходящие, скажем, примирение с Западом серьезно, серьезные уступки по... например, по востоку Украины, то Запад не пойдет на это. Мне кажется, что уже этот вопрос закрыт с той стороны. Вам так не кажется? Мне не кажется. Нет. Мне кажется, что всегда каналы для контактов открыты. И, Запад далеко не так един, как... Ну, это даже видно по сегодняшней ситуации с поддержкой или неподдержкой Англии. Да нет. Это вопрос упражнений. И вопрос политической воли. Я как раз убежден в этом. Другое дело, там хочется это или не хочется российскому руководству. Конечно, Запад настроен там не сильно. Ну, посмотрите, американская ситуация, она вообще сложнейшая. Там, ну, да, там вообще одна там, рука там просто не одно, до нас, ну, конечно. Поэтому... А вы допускаете вариант, что вам придется срочно распрощаться с российскими активами и переехать на ПМЖ в Англию? Да у меня никаких активов-то особых российских не осталось. Ну, anyway, переехать срочно. Картошка, бежать. Ну что я буду? Я не зарабатываю на картошке, не зарабатываю на банке, не зарабатываю на гостиницах в Крыму. Нет, а кому я нужен-то? Не совсем понятно. Ну, как, меня вот никто не преследует. Не, ну это все уже бельем поросло. Это 3 года, как ничего не происходит. Я тоже постарался как-то, ну, сказать, слушайте, я ничего не делаю. Ну, в самом деле, если я совершал какие-то ошибки, делал какие-то поползновения на выборы, не советовавшись, или в Думе что-то такое там предлагал. Ну, вот извините, ради бога, я не поддерживаю «Новую газету». Нет, в этом смысле, какие ко мне могут быть вопросы? Я обычный обыватель. Очень, мне кажется, простой вопрос. Даже как бы вы круче меня. Вы что-то куда-то в эфир вещаете, а мне я кажется, вот, видите, даже одет. Да, мне кажется, к вам очень простой может быть вопрос. Например, заместитель прокурора, например, Тульской области или где-то, ну, у вас ваша картошка, ему понравится участок, на котором... Ну, пусть забирает этот участок, если... Ну, пусть забирает этот геморрой. Какие проблемы? Пусть будет самым большим производителем картофеля в России и, может быть, в мире. Но только он никогда на этом ничего не заработает. Вот и вся проблема. Ради бога. Но как бы вот мой статус средней руки предпринимателя я как бы, ну, сохраняю, если кто-то хочет у меня его отобрать, ради бога. Я найду, чем задеваться. Другое дело, я люблю Россию, я тут живу и никуда не собираюсь уезжать, но я думаю, что я никому не нужен. Даже из того, что я тут сегодня сказал, ничего не может ко мне прилететь. Спасибо большое. Это Александр Лебедев был человек, который, используя английское, хорошее английское выражение, сейчас сохраняет low profile. По-русски не отсвечивает, наверное, правильно сказать точно. Спасибо большое, что пришли. Программа «На троих». Спасибо. Тихон Зятко. Алексей Пивоваров на RTVI. Оставайтесь с нами. Thank you, gentlemen.